Глава 20. Пару секунд он просто смотрит. Взрослый, красивый мужчина, о котором, наверное, можно только мечтать. Еще и богатый. Коварно шепчет подсознание. Намекает, что надо хватать и бежать. Но я заталкиваю все ненужные голосочки как можно глубже. «Чужой», — констатирует мозг. «Ему я верю больше. С тех пор, как мне исполнилось лет 20, на него я всегда могла положиться. Мозг никогда не подведет, в отличие от сердца». «Собирайтесь, поехали», — наконец бросает Тимур. «Поехали? Куда?» Инстинктивно тяну руки к малышу. Я настолько привыкла к крохе непоседе, что еще долго буду слышать его смешное гуканье и требовательный плач, когда вернусь в свою хрущевку. Как говорится, к хорошему быстро привыкаешь, а отвыкать сложнее. «В клинику поедем. Сделаем тест ДНК». Вскакиваю, как радостная дурочка. Словно это я мама Макара, а его отец Тимур наконец-то собирается признать отцовство. Собирается признать нас своими. Радость переполняет. Щекочет изнутри теплыми светлыми лучиками, как яркое солнце, выглянувшее из-за туч после затяжного дождливого дня. «Конечно, я сейчас мигом соберу малыша», — кидаюсь к ребенку. «Ты тоже поедешь». Слегка вздрагиваю, застигнутая этой фразой врасплох. «Я ведь не мать, будет ли это уместно?» «Поможешь с ребенком», — добавляет через пару секунд повисшего молчания. «С другой стороны, верно. Тимуру и так наверняка придется заполнять кучу всяких бумаг. Делать это с ребенком на руках неудобно. Вполне логично, что он берет меня с собой. Не время забивать голову всякой чепухой, ведь мы едем в клинику на тест по установлению отцовства. Если честно, немного волнуюсь. Выношу малыша вниз уже всего одетого. Комбинезончик осталось только застегнуть. Но это в прихожей, а то весь упарится». «Ты в этом поедешь?» окидывает меня Тимур пристальным взглядом. «Да, а что не так?» «Все так». Но по тону явно не согласен. На мне спортивный костюм, любимая одежда мамочек маленьких деток. И моя, впрочем, тоже. Хотя я не мамочка, но комфорт люблю. С утра Тимур дал мне часик, и я успела смотаться до города, взять кое-что из одежды. Конечно, задерживаться тут не собираюсь, но и провести оставшиеся дни хочется с комфортом. Не знаю, что ему не приглянулось. Костюмчик мой хоть и не новый, но чистенький. На нем нет дыр, как на той злополучной кофте. Иголку, как и нитку, я в доме сурового хозяина так и не нашла. Если Марика, его девушка, и жила здесь когда-то, явно шитьем не заморачивалась. «Пошли скорее», — подгоняет меня Тимур. Боится, что передумает или что. В любом случае, неважно. Я и так тороплюсь. Сама ужасно волнуюсь и переживаю. Пару раз потыкаюсь на дорожке. Тимур поддерживает. Бурчит что-то под нос. Вроде как теперь я ужасно неуклюжая. Хорошо, хоть коровой на льду не называет. Но даже его ворчание настроение мне не портит. К машине я несусь, как на крыльях. Когда садимся, Тимур все-таки не выдерживает. Произносит. «Ты так сияешь, словно мы не в клинику на тест ДНК едем, а прямо в ЗАГС». Прыскаю со смеху. С чего бы мне радоваться последнему? «Разве я не завидный жених?» Приосанивается, поворачивает ключ зажигания. Сложно спорить. Тимур и правда шикарный мужчина. Я не слепая, чтобы такого не замечать. С другой стороны, я и не дура, чтобы делать из нашей ситуации какие-то выводы. Очень завидный Тимур Маратович. Просто мечта всех женщин. Он понимает, что я шучу, и насупливается. «Я считал вас, Полина, более серьезной девушкой», отвечает в тон. Неужели обиделся? Я же толком еще ничего и не сказала. Все-таки мужчины очень ранимые. Особенно, когда речь касается их самолюбия. «Ну так я же не девушка», — улыбаюсь. «Не молодая училка, ты забыл?» «Я помню», — морщится. «Уже 100 раз пожалела о своих словах». Раньше надо было думать. Шутки про возраст женщины не прощают. Особенно не молодые. «Тьфу ты!» Я хохочу, а он еще больше морщится. Серьезный такой. Переживает. Вспоминаю, куда и зачем мы едем. Улыбка моментально сползает с губ. Скоро откроется правда. Понравится ли она нам? Понравится ли она Тимуру? И чего он ждет от этой поездки? А самое главное, почему я так нервничаю? Ведь это даже не мой ребенок. Снова вглядываюсь в сосредоточенное мужское лицо. Могла ли я еще неделю назад представить себе, что буду сидеть в дорогой машине с таким мужчиной? Конечно, нет. Все мои мысли неделю назад были заняты итоговыми контрольными и покупками продуктов на новогодний стол. Горошек, кстати, так и забыла. Рассказать тебе, куда я шла в тот вечер? Он сразу понимает, о чем речь. Молча кивает. Макар уснул в люльке на заднем сидении. Я тоже убавляю громкость. Голос становится более тихим, и сразу атмосфера вокруг приобретает более интимный характер. Ведем себя как родители, не желающие будить собственного кроху. Нереальная мечта. Лучше не думать. Я шла покупать зеленый горошек. «Зеленый горошек?» — повторяет он. «Ну да». Готовила оливье и поняла, что горошек забыла купить. То есть, если бы не забыла, то и не оказалась бы на улице в тот вечер. Выходит так. Киваю. А он вдруг поворачивается. Лишь на секунду ловит мой взгляд и произносит. Никогда не думал, что буду благодарен зеленому горошку за встречу с такой удивительной девушкой. Вряд ли он это оценит. Пытаюсь отшутиться. Разговор явно зашел куда-то не в ту сторону. Уже не в первый раз. На душе становится тревожно. Тимур не из тех мужчин, что любит отступать. А я? Я и сама еще не поняла, что чувствую, чего хочу от всей этой истории. Сердце твердит одно, а разум совершенно другое. Но я ведь учитель, я привыкла прислушиваться к доводам рассудка, и они не в пользу наших с Тимуром отношений. Тут без вариантов. Ему больше подойдет та красивая пустышка Марика, чем такая обычная учительница, как я. К тому же она мать его ребенка, а я лишь случайная встречная, что хотела купить зеленого горошка для оливье, а попала в настоящую новогоднюю сказку. Но и она скоро закончится.